Я лежал, не поднимая головы, и слезы заливали мне лицо. Тьма будто навалилась мне на плечи. Тонко, тоскливо посвистывали гибкие стебли чия. «Джамиля! Джамиля!» — всхлипывал я, захлебываясь слезами. Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. И только сейчас, лежа на земле, я вдруг понял, что любил Джамилю. Да, это была моя первая, еще детская любовь. Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с Джамилей Данияром. Я расставался со своим детством. Когда я прибрел в потьмах домой, во дворе был переполох. Звенели стремена, кто-то седлал лошадей. А пьяный Осмон, горцуя на коне, орал во всю глотку. Давно надо было гнать Изаила, эту приблудную собаку-полукровку. Срам, позор всему роду. Попадись он мне, убью на месте, пусть судят. Не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб. Ай да, садись, джигиты, никуда ему не уйти, догоним на станции. Я похолодел. Куда они поскачут? Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разъезд, я незаметно прокрался в дом и завернулся с головой в отцовскую шубу, чтобы никто не видел моих слез. Сколько разговоров и пересудов было в Аилии. Женщины наперебой осуждали Джамилю. Дура она! Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое. На что позарилась, спрашивается. Ведь у него добра-то одна шинелишка да дырявые сапоги. Уж, конечно, не полон двор скота. Безродный скиталец, бродяга. Что на нем, то и его. Ничего. Опомнится красотка, да поздно будет. Вот то-то и оно. А чем садык не муж? Чем не хозяин? Первые джиги твои ли? А свекровь? Такую свекровь не каждому бог дает. Поди сыщи еще такую байбиче. Погубила она себя, дура, ни за что, ни про что. Может быть, только я один не осуждал Джамилю, свою бывшую Джене. Пусть на Данияре старая шинель и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамиля будет несчастна с ним, только жалко мне было мать. Мне казалось, что вместе с Джамилей ушла ее былая сила. Она приуныла, осунулась, и, как я теперь понимаю, никак не могла примириться с тем, что жизнь иной раз так круто ломает старые устои. Если могучее дерево выворотит буря, оно уже не поднимется. Раньше мать никого не просила вдеть ей нитку в иголку, гордость не позволяла. А вот вернулся я однажды из школы и вижу, дрожат руки у матери. Не видит она ушка иголки и плачет. «На, вдень нитку!» — попросила она и тяжело вздохнула. «Пропадет Джамиля! Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла, отреклась! А зачем ушла? Или худо ею было у нас?» Мне захотелось обнять, успокоить мать, рассказать ей, что за человек Данияр. Но я не посмел. Я бы на всю жизнь оскорбил ее. И все-таки мое невинное участие в этой истории перестало быть тайной. Вскоре вернулся садык. Он, конечно, горевал, хотя и говорил по пьянке Осмону. «Ушла туда ей дорога, подохнет где-нибудь, а на наш век баб хватит. Даже золотоволосая баба не стоит самого что ни на есть никудышного парня». «Это-то верно», — отвечал Осмон. «Только жаль, не попался он мне тогда, убил бы и все тут, а ее за волосы да к конскому хвосту. Небось, на юг подались, на хлопок или по казахам пошли. Ему-то не впервой бродяжничать. Только вот в толк не пойму, как все получилось. И знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог».